«Почему вы носите бороду?» Все тем же любезным тоном продолжает побледневший от напряжения юноша. На следующий день он задает себе задачку потруднее — прогуляться по проспекту 25 октября, так в ту пору назывался Невский, с привязанным к шляпе воздушным шариком. Студенческие годы изменили Ландау. Сказалось влияние коллектива и преподавателей, но больше всего та огромная внутренняя борьба, которая по плечу лишь сильным натурам. Исчезли его робость и застенчивость. Он приучил себя не расстраиваться из-за пустяков, не разбазаривать время. Работу над собой он держал в тайне. Во всяком случае, никогда ею не похвалялся. Только близкие друзья по отдельным репликам могли догадаться, чего она ему стоила. Дао пришел к выводу, что одинаково нужны и сильный характер, и достойная цель. Для него эта цель — наука, физика. Несмотря на молодость, он научился ограждать себя. Часы, отведенные для занятий, были заполнены только занятиями. В этот период Лев занимался изучением квантовой механики. Пройдет немного времени, и о его труде заговорят все физики. Он становился более общительным и разговорчивым, но девушек по-прежнему боялся. Он знал, что не нравится им, но и виду не показывал, что это имеет для него значение. Дао были известны случаи, когда женщина порабощала влюбленного мужчину, поэтому он решил выработать некий свод правил, который бы полностью гарантировал его от опасности быть порабощенным. Главное, чтобы прекрасная особа никогда не завладела всем твоим существом. Надо сказать, этому правилу он следовал всю жизнь. Юный Дао придумал классификацию для женщин. Женщины бывают хорошенькие, красивые и интересные. У хорошеньких нос слегка вздернут, у красивых он прямой, у интересных носы ужасно большие. От внимания друзей Дао не укрылся тот факт, что он искал спасения от волновавших его юных созданий в обществе пожилых женщин. Один из друзей как-то заметил, что Дао идет за какой-то девушкой по Невскому. Он не видел никого, кроме незнакомки, и если бы на пути попался открытый люк, он очнулся бы только на дне колодца. Когда на следующий день у Дао спросили, как зовут девушку, он очень удивился. «Как же я мог узнать ее имя?» «Очень просто подойти и спросить». «Это невозможно!» Дао стал членом знаменитого среди студентов джаз-банда, возникшего года за полтора до того, как он закончил университет. Ядро джаз-банда составляли три мушкетера — Дао, Димус, Дмитрий Дмитриевич Иваненко, Джонни, Георгий Гамов и одна девушка — Женя, Евгения Канегиссер, наделенная многими талантами, в том числе и умением слагать стихи. Именно с легкой руки своего однокурсника, Дмитрия Иваненко, Лев получил новое имя — Дао. Ему очень понравилось это короткое красивое имя. Позже этим именем его стали называть физики всех стран. Лейн по-французски значит «осел», то есть фамилия Ландау означает «осел Дао», любил повторять Лев Давидович. Стихи в джаз-банде слагались по любому поводу. Они были злободневны и метки. Например, Димус искал комнату, после долгих поисков нашел, но вынужден был от нее отказаться. «Три окна и площадь средняя, ванная и телефон, есть отдельная передняя, академия и район. Хоть прекрасно предложение, отрицателен ответ». «Далеко буду от Жени я, и трамвая к Дао нет». И Дао не сразу подыскал себе жилье. Вначале он попытался снять комнату у известной актрисы, но получил отказ. Это событие тоже попало в поэтические хроники джаз-банда.